Глава 29. Конец или новое начало. Я выхожу из квартиры Ани. Мне одновременно смешно и грустно. Но я стараюсь отвлечься, не думать об отъезде. Сейчас мне хочется выпить последний кофе с Оливией перед отправлением поезда. «Доброе утро!» — сонно приветствует она меня. Ночь явно была слишком короткой. Но каждая минута того стоила. «Готова к последней истории?» — спрашивает Оливия. Элиас ставит передо мной францисканца, и я благодарю его. Жила-была женщина. Она решила, будто ее жизнь скучна, и зашла в это кафе. Она спросила меня о надписи, об улыбке. Ей было любопытно узнать все истории, которые могут произойти, когда ты улыбаешься. Ее интерес привел нас к многочисленным захватывающим разговорам и впечатлениям. И так мы стали подругами на всю жизнь. И ничто не сможет нас разлучить, как бы далеко мы ни жили. Я обнимаю ее, и у меня текут слезы. Если тебе когда-нибудь захочется отдохнуть, приезжай ко мне в Берлин. Моя дверь всегда открыта для тебя. Сажусь в поезд и ищу свое место. Патрик позаботился о том, чтобы мне было удобно. Как жаль, что он не смог присутствовать вчера. Сегодня в этом поезде его тоже нет. Другая смена. А я бы очень хотела увидеть его снова. К счастью, он живет в Берлине. В меня врезается женщина. Думаю, здесь это в порядке вещей, вспоминая Дэниела и мороженое. Да, у меня в запасе есть действительно хорошие истории об улыбках. «Извините», — говорит женщина, и когда я смотрю на нее, моя улыбка становится шире. Это женщина с яблоками. Так что теперь она врезалась в меня. Однако на этот раз она извинилась. Она раздраженно смотрит на меня, а затем уходит. Сумасшедшая. Что, это тоже был какой-то знак? Я нахожу свое место, кладу рюкзак, достаю блокнот и новую ручку. Андреас кое-что сделал для меня. Я была так счастлива получить последнее сообщение в этом путешествии. Смех продлевает жизнь. Откидываюсь назад и смотрю в окно. «Вена, я буду скучать по тебе, и я обязательно вернусь. Теперь я продолжу следовать за знаками, или, скорее, за приключениями, и буду с радостью наблюдать, как мне это удастся». «Извините», — обращается ко мне железнодорожный служащий. «Ищу свой билет, но он меня останавливает. Вы... Бетти Ульрих?» «Да». «Это вам». Он вручает мне письмо и уходит. Открываю его и читаю сообщение от Патрика. «Привет, авантюристка. Грузинский ужин в среду вечером. Ты, я и моя жена. До скорого, Патрик». И в ночь безумие. Я постепенно перестаю верить в совпадения. Записываю свои вопросы, решения, мысли и пожелания в блокнот, а все остальное происходит почти само собой. Непостижимо. Использую поездку, чтобы осознать то, что со мной произошло, и записать все, что не хочу забывать. Как доказательство. Это было на самом деле. И как напоминание о том, какой может быть жизнь. Время летит, и я много сплю. Думаю, это тоже помогает разобраться. Никаких странных встреч не происходит. Вселенная, наверное, понимает, с меня пока что хватит. Я дую на челку, потому что это весело и напоминает мне о моем новом «я». Еще раз перечитываю свои записи, пока поезд приближается к Берлину. Я действительно не хочу забывать, к чему стоит стремиться. Резолюции. Первое. Постарайся заснуть без телевизора. Второе. Используй его со спящим режимом, если первый пункт не сработал. Третье. Напиши позитивные сообщения на бутылке с водой. Четвертое. Переведи мобильный телефон в режим полета на ночь. Пятое. Говори с собой ласково, с любовью. Шестая. Разговаривай с цветами. Седьмая. Я заслуживаю того, чтобы быть счастливой. Записать это в свой мобильный телефон или повесить на зеркало. Восьмая. Среда — день приключений, когда я пробую что-то новое и не собираюсь разговаривать по телефону с мамой. Девятое. Пойти на концерт в церковь с мамой в Берлине. Десятое. Составить исследовательский список и всегда заполнять его. Это кажется выполнимым. Улыбка скользит по моим губам, когда я принимаю еще одно решение. Даже не буду записывать, потому что это будет первое, что сделаю, придя домой. Вскоре после этого я вхожу в свою квартиру и кладу свой красный рюкзак на место. Уходя из дома в последний раз, я не рассчитывала, что моя жизнь так наполнится красками. Еще в Вене мне захотелось сделать это. И теперь, когда я стою здесь, обновленная, все становится реальным. Я беру новую ручку и иду к своей копилке, к которой приклеен пустой листок. Он все еще ждет желания. Теперь я точно знаю, куда будет моя следующая поездка, и записываю название города. Надеюсь скоро увидеть знаки, которые правда намекнут, что я выбрала правильно. Теперь-то я буду обращать на них внимание. Ведь путешествие моей жизни только началось.